всю жизнь он умел обращаться с женщинами, а это своего рода искусство, и с возрастом оно не утрачивается. Я оставил на время тему Бренды и вернулся к встревожившей меня фразе Софии: «Почему ты сказала, что боишься?» София слегка передернулась и сжала руки. «Потому что так оно и есть», — тихо ответила она. «Очень важно, Чарльз, чтобы ты меня понял. Видишь ли, мы очень странная семья. В каждом из нас сидит жестокость, причем совершенно разного свойства. Вот это и вызывает тревогу, то, что она разная». Должно быть, на моем лице она прочла непонимание. Она продолжала более настойчиво: «Сейчас я постараюсь выразить свою мысль яснее. Возьмем, например, дедушку. Один раз он рассказывал нам про свое детство в Смирне и мимоходом, как будто так и надо, помянул, что пырнул ножом двоих. Какая-то уличная ссора, кто-то его смертельно оскорбил, точно не знаю, но все, что произошло, для него было совершенно естественно. И он, в сущности, забыл про ту историю. Но, согласись, услышать о таком поступке в Англии, и совершенно, между прочим, довольно дико». Я кивнул. «Это один вид жестокости», — продолжала София. «Затем бабушка. Я ее едва помню, но слышала про нее много. У нее жестокость, я думаю, шла от отсутствия воображения. Все ее предки — охотники на лис, генералы, этакие грубые бурбоны, исполненные прямоты и высокомерия, такие, немало не сомневаясь, с легкостью распорядятся чужой жизнью и смертью». «Но не слишком ли это притянуто за уши?» «Может быть, и притянуто. Но меня всегда пугал этот тип людей, жестоких в своей прямоте. Дальше моя мама. Она актриса и прелесть, но абсолютно лишена чувства меры. Она из тех бессознательных эгоцентриков, которые видят происходящее лишь постольку, поскольку это касается их самих. Иногда, знаешь, это пугает. Затем Клеменси, жена дяди Роджера, она ученая, проводит какие-то важные исследования, тоже безжалостно, в своем безлико хладнокровном стиле. Дядя Роджер, тот полная ей противоположность, добрейшая и милейшая личность, но вспыльчив до ужаса. Любая мелочь способна вывести его из себя, и тогда он буквально теряет над собой власть. Отец...» Последовала долгая пауза. «Отец», — медленно продолжала она, — «слишком хорошо владеет собой. Никогда не угадать, что он думает. Он никогда не проявляет ни малейших эмоций. Возможно, это какая-то бессознательная самозащита против маминого разгула эмоций, но все же иногда это меня немного тревожит». «Дорогая моя», — сказал я, — «ты напрасно так себя взвинчиваешь. Дело сводится к тому, что любой человек, в принципе, способен на убийство». «Думаю, что да, даже я». «Только не ты». «Нет, Чарльз, я не исключение. Мне кажется, я могла бы убить...» Она умолкла, потом добавила: «Убить из-за чего-то очень важного». Я рассмеялся, просто не мог удержаться. София тоже улыбнулась. «Может, все это глупости, но мы обязаны узнать правду о смерти дедушки. Просто обязаны. Если бы только это оказалось Бренда...» Мне вдруг стало очень жаль Бренду Леонидис. Глава 5. По дорожке навстречу нам быстрыми шагами двигалась высокая фигура в старой мятой фетровой шляпе, бесформенной юбке и какой-то громоздкой вязаной кофте. «Тетя Эдит», — сказала София. Фигура раза два нагнулась над цветочными бордюрами, затем стала приближаться к нам. Я встал со скамьи. «Это Чарльз Хейворд, тетя Эдит. Моя тетя, мисс де Хевиленд». Эдит де Хевиленд было около 70. Копна седых растрепанных волос, обветренное лицо, острый проницательный взгляд. «Здравствуйте», — проговорила она. «Слыхала про вас. Вернулись с Востока. Как поживает ваш отец?» Я с удивлением ответил, что хорошо. «Я его знала еще мальчиком», — пояснила она. «Была знакома с его матерью. Вы на нее похожи. Хотите нам помочь или наоборот?» «Надеюсь, помочь. Я почувствовал себя не в своей тарелке». «Помощь нам не помешает. В доме кишмя кишат полицейские, то и дело на них натыкаешься. Некоторые мне не нравятся. Если мальчик ходил в приличную школу, он не должен служить в полиции. Я тут на днях видела сынка Мойры Киноул, стоит регулировщиком около мраморной арки. Иногда не знаешь, на каком ты свете». Она повернулась к Софии. «Няня тебя искала, София. Надо распорядиться насчет рыбы. «Ах ты, черт, забыла!» — воскликнула София. «Пойду позвоню в лавку». Она заторопилась к дому. Мисс де Хевиленд медленно двинулась в том же направлении. Я пошел рядом с ней. «Не знаю, что бы мы делали без нянюшек», — проговорила мисс де Хевиленд. «Почти у всех бывают старые няни. Они остаются в доме, стирают, гладят, готовят, прибирают комнаты. Они верные и преданные. Нашу я сама нашла много лет назад». Она нагнулась и со злобой выдернула вьющийся перекрученный зеленый стебелек. «Мерзкий вьюн! Хуже сорняка нет. Обвивает, душит. И добраться-то до него как следует нельзя. Идет под землей». Она в сердцах раздавила каблуком выдранную кучку зелени. «Скверное дело, Чарльз Хейворд», — сказала она, глядя в сторону дома. «А что думает полиция?» «Нет, наверное, мне не следует задавать вам такой вопрос. В голове не укладывается, что Аристида отравили. Да и вообще чудно думать о нем, как о мертвом. Он мне никогда не нравился. Никогда. Но привыкнуть к тому, что он умер, не могу. Дом без него какой-то пустой». Я молчал. Несмотря на отрывистость речи, Эдит де Хевиленд, очевидно, погрузилась в воспоминания. «Я утром думала, прожила я тут долго, больше 40 лет. Приехала сюда, когда умерла сестра, он меня пригласил. 7 детей, младшему год. Не могла же я предоставить их воспитание какому-то дагу. Презрительное прозвище итальянца, испанца, португальца и прочих. Брак, разумеется, немыслимый. Мне всегда казалось, что Марсию околдовали. Уродливый, вульгарный иностранишка. Ну, должна сказать, он предоставил мне полную самостоятельность. Няньки, гувернантки, школа, всем распоряжалась я. И настоящая здоровая детская пища. Не всякие там острые блюда из риса, которые он ел сам». «И вы так и живете здесь с тех пор?» «Да, даже странно. Я ведь могла уехать, когда дети выросли и женились. Но я, видимо, увлеклась цветами, садом. К тому же меня беспокоил Филипп. Когда мужчина женится на актрисе, домашнего уюта не жди. Не знаю, к чему актрисам дети. Как только рождается ребенок, они тут же, сломя голову, мчатся играть в Эдинбург или еще куда-нибудь, лишь бы подальше. Филипп правильно сделал, что поселился здесь со всеми своими книжками. А чем занимается Филипп Леонидис?» «Пишет книги. Зачем, не знаю, никто их не читает. И все о третьестепенных исторических эпизодах. Вы ведь тоже наверняка про его книги слыхом не слыхивали». Я подтвердил это. «Слишком богат, вот что», — продолжала мисс де Хевиленд. «Когда приходится зарабатывать деньги, чудить некогда. А книги его не окупают себя?» «Разумеется, нет. Он считается большим авторитетом по определенным периодам. Но ему незачем и стараться, чтобы книги его окупались. Аристид закрепил за ним 1100 фунтов, нечто фантастическое. Чтобы избежать налога на наследство, Аристид всех их сделал финансово независимыми. Роджер заведует фирмой ресторанных услуг, София тоже щедро обеспечена, деньги младших под солидной опекой. Стало быть, никто в особенности от его смерти не выигрывает?» Она бросила на меня непонятный взгляд. «Почему же? Все получат еще больше денег. Но они могли бы их получить и так, стоило попросить у отца. А у вас есть догадка, кто отравил его, мисс де Хевиленд?» Ответ был вполне в ее характере, ни малейший. И мне это очень не нравится. Не слишком приятно думать, что по дому шатается Борджиа. Имеется в виду Цезарь Борджиа, сын папы Александра VI, знаменитый своим коварством и жестокостью убийца. Полагаю, полиция припишет убийство бедной Бренди. «А вы считаете, что они будут неправы?» «Ничего не могу сказать. Мне лично она всегда казалась удивительно глупой, заурядной особой и весьма склонной к соблюдению условностей. На отравительницу, с моей точки зрения, не похоже. Но, в конце концов, если 24-летняя женщина выходит замуж за старика под 80, всякому ясно, что вышла она ради денег. В другом случае она могла рассчитывать на то, что очень скоро станет богатой вдовой. Но Аристид был поразительно живуч. Диабет его не усиливался. Он свободно мог прожить до 100. Вероятно, она устала ждать». «И в этом случае...» — начал я и остановился. «В этом случае...» — живо подхватила мисс де Хевиленд. «Все было бы более или менее спокойно. Огласка, конечно, вещь неприятная, но, в конце концов, она не из нашей семьи. И других предположений у вас нет?» Какие могут быть другие предположения? Я задумался. У меня родилось подозрение, что в голове, подмятой фетровой шляпой, скрываются недоступные мне мысли. И что, несмотря на отрывистую, почти бессвязную манеру говорить, ясно, что там совершается работа весьма проницательного ума.